Часть вторая. Глава первая. Прийти в себя оказалось мучительно сложно. Сначала я услышал голоса, но все никак не мог понять, что вокруг говорят. Я не мог сосредоточиться. В голосах мне слышалось что-то знакомое и тревожное. Еще некоторое время спустя я вспомнил, кто я такой, и тут же осознал, что у меня страшно болит голова. Я попытался снова заснуть, чтобы не чувствовать боли, но, конечно, ничего из этого не вышло. Мешала тряска. Мне стало интересно, почему меня так трясет. Я попытался раскрыть глаза, но ничего у меня не вышло. Глаза были чем-то склеены. Я запаниковал. Мне показалось, что я ослеп. Судорожно вздохнув, я дернул головой и еще раз попытался открыть глаза. Это действие возымело чрезвычайно неприятные последствия. Во-первых, мне удалось приоткрыть один глаз, едва-едва только узенькая щелочка появилась, и в мозг мгновенно ударило такой силы светом, что я моментально пожалел о своих усилиях. И сразу после этого мой желудок спазматически сжался и меня вырвало. От этого я снова потерял сознание. Второе пробуждение оказалось ничуть не лучше. Сначала я застонал и только потом понял, что только что получил сильный удар по ребрам. Вокруг снова послышались голоса, и я опять ничего не понял. Один голос показался очень знакомым. Мне стало тревожно. Я попытался повернуться на бок и только теперь осознал, что руки и ноги у меня связаны. Теперь я понял, почему не чувствую ни тех, ни других. Видимо, они связаны уже давно, так что кровь перестала поступать в конечности. Это меня напугало, даже несмотря на то сумрачное состояние, в котором по-прежнему находился мой разум. Так недолго остаться и вовсе без рук и без ног. Я снова попытался открыть глаза, и вновь у меня ничего не получилось. От этих попыток накатила тошнота, пришлось переждать приступ. На этот раз меня не вырвало. Причина была не столько в моей сдержанности, сколько в том, что желудок уже и без того был пуст. Я перестал пытаться шевелиться и постарался понять, что вообще происходит. Первым делом я постарался вспомнить, что произошло и как я оказался в столь неприятном положении. Вот я стою на стене, глядя на приближающихся первородных. Их не слишком много. Всего около 500, и у них нет ни лестниц, ни других осадных приспособлений. Но три группы волокут за собой телеги, в которых явно что-то тяжелое. Вот первородные подошли на расстояние выстрела, и мне пришлось укрыться. Стена достаточно высока, и даже стоя в полный рост, нельзя выглянуть из-за нее. Но эльфы так ловко стреляют по бойницам, что защитникам крепости приходится платить жизнями за каждый свой выстрел. И выстрелы эти, по большей части, не имеют результата. Задержаться у бойницы, чтобы прицелиться, невозможно». «Вот я сбегаю со стены, мне нужно поскорее добраться до коменданта. Я понял, что те с телегами не должны добраться до стен ни в коем случае. Нужно сделать вылазку, пусть без защиты стен многие погибнут, но нужно сделать вылазку, иначе нам конец». Я спешу к казармам, но часовой сообщает, что комендант находится в правой башне. Я бегу вдоль стены и вдруг... Слышу ужасный грохот, что-то сильно толкает меня в спину, подбрасывает над землей, а потом наступает темнота. И голоса вокруг меня эльфийские. Вот почему я не мог понять, что говорят. Мое знание языка не настолько совершенно, чтобы понимать его, будучи в помраченном состоянии сознания. «Значит, меня взяли в плен. Вот почему у меня связаны руки и ноги. Очевидно, у меня сильное сотрясение мозга, и, похоже, все лицо залито кровью. Глаза не открываются именно поэтому. Что-то я до сих пор не слышал о том, чтобы первородные брали пленных. Или это для меня сделали исключение? Или просто некому было об этом рассказать?» Кто знает, что случилось с жителями ранее захваченных городов? Эта мысль повлекла за собой другую. Значит, Эл-Теграб захвачен. жителей больше нет. Все, кого я знал, погибли. Мои парни, те, кто оставался на тот момент в городе, солдаты, с которыми мы каждый день встречались, матушка Тильда, которая так меня жалела и всегда давала такие огромные порции, даже госпожа Миранда, которая каждый раз, когда встречала меня на улице, ехидно интересовалась, почему такой прославленный воин, как я, до сих пор не почтил своим визитом ее скромное заведение. А я ведь и в самом деле так и не решился, только краснел мучительно каждый раз и старался как можно скорее скрыться, бубня что-то невнятное и провожаемый звонким смехом. Получается, все они теперь мертвы? Стало очень горько. Так горько, что я даже пожалел о том, что вообще очнулся. Правда, пульсирующая боль в голове помогла довольно быстро дистанцироваться от этой мысли. Нужно было что-то срочно делать с руками и ногами. Я не знал, сколько времени я уже связан, и не началось ли уже омертвение тканей. Если так, то как только мне развяжут руки, в кровь пойдет трупный яд, и тогда я довольно быстро умру. Выжить в этом случае я смогу только если, прежде чем развязать, мне ампутируют и руки, и ноги. Вряд ли первородные станут возиться, да и нужна ли мне будет такая жизнь? А вот если времени прошло еще не слишком много, побороться еще можно. Я вспомнил, чему пытался обучить меня отец. Лекарская магия никогда мне особенно не давалась, но теперь у меня, пожалуй, не было выхода. Тем более направлять воздействие на себя должно быть несколько проще, чем на постороннего человека. Тут я хотя бы смогу почувствовать изменения. Я постарался сосредоточиться. Для начала я все-таки разлепил глаза. Не обращая внимания на приступы тошноты и боли в голове, я напрягал мышцы век, морщил лоб и дергал щеками. Левый глаз, пленка крови, на котором уже была повреждена предыдущей попыткой, мне удалось раскрыть где-то за минуту. Этого пока достаточно. Было довольно темно, свет не раздражал глаз. Видимо, пока я был без сознания, наступил вечер. Это, кстати, объясняло, почему я не чувствую тряски. Первородные остановились на ночевку. Руки были привязаны спереди, и то, что мне удалось разглядеть, выглядело обнадеживающе. Да, они были припухшие, и кожа была ощутимо бледнее, чем выше веревок, но ничего критического я пока не увидел. Я попытался пошевелить пальцами, и, несмотря на то, что ничего не почувствовал, пальцы едва заметно сжались. Что ж, теперь впереди самое сложное. Я стал представлять, как мои сосуды уходят глубже под кожу, туда, где давление веревок будет ощущаться слабее. И одновременно я представлял, как они расширяются. Я лежал, смотрел на руки и представлял, одновременно пытаясь усилием воли ускорить кровоток. Я уже почти сдался, прекратил попытки, когда почувствовал покалывание в пальцах. Это меня очень воодушевило, и я с энтузиазмом продолжил лечение. Покалывание быстро усилилось, а потом пришла боль. Мне уже доводилось получать раны, я даже пережил сепсис и перетерпел то ужасное ощущение, когда у меня в ране росли личинки мясных мух, так что я не думал, что меня можно напугать болью, но теперь это было что-то особенное. Пару раз я не сдержал стон. Первородные, которые сидели у костра где-то справа от меня, не обращали на это внимания, за что я был им почти благодарен. Когда боль пошла на убыль и стала более-менее терпимой, а пальцы стали шевелиться, мне пришлось повторить все то же самое с ногами. Одно хорошо. Кажется, ускорение кровообращения также немного снизило последствия удара по голове. Меня почти перестало тошнить, и видеть я стал намного четче. Правда, к этому времени уже стало светать, так что, может быть, мое самолечение было ни при чем. Я обнаружил, что лежу на одной из тех тележек, которые эльфы притащили к городу, только теперь ее загадочного содержимого в ней не было. Как только рассвело окончательно, эльфы зашевелились. Собирались они недолго. И скоро я почувствовал, что телега покатилась. Я чуть повернул голову и понял, что меня везут по дороге, которая проложена между Эльтеграбом и Пагаузом. А я-то гадал, как они умудрились протащить не самые мелкие телеги, да еще с тяжелым грузом по лесу. Дорога, хоть и изрядно запущенная за последний год, все-таки не успела еще зарасти, и по ней вполне можно было протащить транспорт. Что же все-таки они в них везли? Вопрос этот теперь не был таким уж срочным, и я решил его пока отложить. Вместо этого стал размышлять о том, что неплохо бы покинуть это неудобное средство передвижения, и желательно без ведома хозяев. Хотя идея с самого начала не выдерживала никакой критики. Глупо было надеяться, что мне удастся незаметно скатиться с телеги и уж тем более уйти в лес с тяжелым сотрясением мозга и почти неработающими конечностями. Да еще предварительно избавившись каким-то чудом от веревок, туго стягивающих запястья и щиколотки. Но, во-первых, по причине все того же сотрясения соображал я туговато. Во-вторых, просто лежать и тупо ждать своей участи было невыносимо, так что я стал осторожно поглядывать по сторонам, пытаясь оценить обстановку. Рядом с телегой никого не было, и вообще она двигалась последней. Задрав голову, я разглядел спины волокущих транспорт первородных, а за ними виднелись идущие налегке эльфы. Получается, других пленников нет». И кто бы мог подумать, что меня будут самолично катать на телеге гордые первородные. Если бы у меня так сильно не болела голова, я бы, наверное, смог оценить юмор ситуации. Вместо этого я задумался. Все выглядело даже слишком хорошо. Телега довольно большая и тяжелая, дорога уже довольно заросшая, и тащить по ней эту телегу трудно. Если дождаться, когда усталым первородным вновь придется упереться изо всех сил, преодолевая очередную кочку, и в этот момент тихонько сползти на землю, то изменения веса они могут и не почувствовать. Проследить за мной некому. Не похоже, чтобы эльфов очень интересовало содержимое средства передвижения. Вот только что делать с веревками? Я осмотрел борта и немного приуныл. Никаких гвоздей не торчало. Ровные оструганные доски. Добротная телега. Хорошая. Интересно, где они такую нашли? Явно ведь человеческая работа. Подождать стоянки и попробовать бежать ночью? А какой в этом смысл? С телеги, судя по всему, меня снимать не собираются, а ночью вокруг ходят часовые. Далеко убежать не успею. Наверняка сейчас в лесу, справа и слева от дороги, тоже полно наблюдателей, только смотрят они больше не на колонну, а по сторонам, опасаются внезапного нападения. Могут и не заметить, если кто-то сползет с телеги и быстро откатится в придорожную канаву, мимо пройдут. Тем более, что на мне так и была надета эльфийская маскировочная одежда. В общем, бежать нужно было без промедления. И как-то обойтись связанными руками и ногами. Я стал осторожно перекатываться к краю телеги, при этом стараясь еще и передвинуться ближе к заднему борту. Где-то через час монотонной езды мне это удалось, и я стал ждать удобного момента. К этому времени я совершенно вымотался. У меня еще сильнее разболелась голова. Меня опять замутило. И еще мучительно хотелось пить. Уверен, если бы мне все-таки удалось сбежать, я бы так и умер в этом лесу. Телега уткнулась в очередной бугор, первородные уперлись ногами, и я перевалился через борт, постаравшись смягчить руками падение, чтобы не слишком шуметь, и сразу откатился с дороги, свалившись в небольшую канавку. Телега продолжила движение. Мой маневр тягловые эльфы не заметили. Зато, как вскоре выяснилось, заметил кто-то другой. Я как раз на пару секунд потерял сознание от усилий, так что не заметил, как ко мне подошли. «А кто это у нас тут так трогательно спрятался?» Глумливо на эльфийском спросили меня. «Неужели ты думал, что я так долго гостивший в вашем чудесном каменном городе лишу себя счастья в ответ принимать в гостях тебя, человечек?» Я поднял глаза. Передо мной стоял Доул-Этуар. И, посмотрев на него, я внезапно пожалел, что мы не придумали какой-нибудь способ быстро умереть в случае попадания в плен. Вид у первородного был ужасный. Его уже начало трясти от слишком долгого перерыва в употреблении зелья, рабом которого он стал. По лбу и щекам стекал пот. Но главное, взгляд у него был совершенно безумным. Мне казалось, что там не осталось ни проблеска разума, только жажда и ненависть. Жажда получить новую порцию зелья и ненависть ко мне. «Нет, мой маленький зверек, я не позволю тебе лишить меня твоего чудесного общества. Сначала ты научишь меня готовить этот чудесный порошок, от которого мне становится так весело и спокойно. Но и после этого я еще долго буду наслаждаться твоим обществом. Ты знаешь, нам нужны зверюшки, и мы многих забираем из ваших смешных каменных городов. Со временем нам даже удается вас приручить, но из вашего чудесного города я взял только тебя, остальных пришлось умертвить. Это так печально, но я не смог удержаться». Лицо первородного выражало скорее радость, так что я даже в том состоянии не усомнился, что печально ему не было. И еще я содрогнулся, поняв, что смерть выживших во время штурма не была легкой. «Вот что!» — продолжил эльф. «Пожалуй, раз ты такой шустрый, мы не будем больше обременять моих друзей этой грубой телегой!» С этими словами он достал кинжал и перерезал веревки у меня на ногах. Несмотря на все мои усилия по поддержанию кровотока, встать я пока не мог. Я неуклюже перевернулся на живот, встал на колени, и тут мне на спину обрушился удар. «Ну же, не заставляй нас ждать тебя!» Все так же глумливо, но голосом, клокотавшим от боли, продолжил Доул-Этеар. «Вставай!» Я снова попытался встать, и, пожалуй, несмотря на то, что ноги у меня все еще двигались плохо, мне бы это удалось. Однако эльф снова перетянул меня своим уруми плашмя, так что глубокую рану он не нанес, но плащ был разрезан, и я почувствовал, как по спине потекла кровь. «Вставай, вставай! Ну вставай же!» Первородный радостно расхохотался, глядя на то, как я корчусь под ударами. Я уже даже не пытался подняться на ноги. «Кажется, теперь все», — решил я. Он совсем с катушек съехал и сейчас меня убьет. И сам останется без своего зелья и тоже сдохнет. И, быть может, даже в больших мучениях. Мысль о смерти больше не вызывала у меня какого-то протеста. Наоборот, казалось, что так даже лучше будет. А мысль о том, что вслед за мной отправится Доул-Этеар, даже приносила какое-то удовлетворение. Однако умирать мне в этот день все-таки не пришлось. Когда боль немного схлынула, я расслышал. «Отвлекаю, Доул-Этеар, но мне показалось, вам для чего-то нужен этот человек. Боюсь, вы не сможете его использовать, если он сейчас сдохнет. И потом, получается, ребята зря столько времени тащили его на себе». «Да!» — эльф тяжело дышал, говорил через силу. «Вы правы, что-то я увлекся. Вставай, человечек, не заставляй меня сечь тебя еще!» Я заставил себя подняться на ноги. Голова кружилась, спина горела, ноги болели, а руки так и оставались связанными. но я опасался, что если не смогу встать, меня снова уложат на телегу и опять завяжут ноги, а мне этого совсем не хотелось. Я без понуканий побрел вперед по дороге, стараясь при этом шевелиться побыстрее. Меня раскачивало из стороны в сторону, перед глазами все плыло. Слава богам, первородные тоже шли не слишком быстро, так что мне, хоть и с трудом, удавалось выдерживать темп. И дневной привал я встретил с большим облегчением. Тем более, что на привале мне дали напиться и бросили кусок мяса. Возмущаться таким пренебрежительным обращением я не стал. Поднял мясо и заставил себя его съесть. Правда, после этого меня сразу же стошнило, за что я получил еще пару ударов уруми. После этого я так и не смог подняться, так что первородным пришлось снова меня вести, только в этот раз телеги уже не было, ее оставили там, где я с нее слез, и первородным пришлось еще потратить время на то, чтобы наскоро связать волокушу. Я даже расслышал, что те, кому пришлось этим заниматься, в полголоса костерили Доулатеара и его дурацкие капризы. Ноги мне больше не связывали, но каждый шаг носильщиков отдавался болью в иссеченной спине. Первое время я пытался заниматься лечением, но из-за постоянной боли так и не смог сосредоточиться и, в конце концов, впал в полубессознательное состояние, из которого вышел только с наступлением ночи, когда эльфы остановились на ночлег. Мне развязали руки и снова дали воды и мясо, и на этот раз меня не стошнило. Мне даже удалось сорвать несколько листьев подорожника и кое-как пристроить их себе на спину, после чего я стал активно гонять кровь по организму, чтобы не возникло заражение крови от ран на спине, а к утру удалось даже немного поспать. Утром я почувствовал себя немного лучше, особенно после того, как снова поел, и мне удалось идти до самого полудня, а в полдень мы вышли на берег Пилары. И на привал останавливаться не стали. Загрузились в лодки и переправились на берег, в исконные владения первородных. Я не ждал, что мне будет заметна разница, когда я попаду на левый берег Пилары. Давно уже я не верил во все эти сказки про то, что первородные — это волшебный народ. В детстве я читал очень много чудесного про эльфов, но за последнее время мне много раз довелось видеть представителей этого волшебного народа. Не раз приходилось от них убегать и убивать. Да и был я уже на этом берегу, хоть и недолго. Ничем принципиально он не отличался от противоположного, так что я в конце концов убедился, что эльфы — это такая же раса, как люди. Да, они ловко стреляют, умеют ткать очень удобные и практичные ткани, с презрением относятся к нам, людям, которых они вообще не считают за разумных существ. Но, в общем, мало чем отличаются от людей. Немного иная форма лица, с чуть ярче выраженными скулами и непривычной формы глаза. У первородных они закругленные у переносицы, а у висков, наоборот, заостряются, и кожа у них бледнее, чем у людей, и волосы преимущественно светлые или рыжие, в то время как те люди, которых я знаю, по большей части темноволосые, лица у нас круглые, так же, как и разрез глаз. Хотя блондины с вытянутыми лицами среди людей тоже встречаются не так редко, чтобы это было необычным. Самое значительное отличие — чуть заостренные уши, которыми первородные к тому же могут шевелить, за счет чего их слух немного острее человеческого, хотя ни о каких невероятных способностях говорить не приходится. В этом нам с ребятами уже довелось неоднократно убедиться. В общем, первородных принято называть другой расой, и я склонен с этим согласиться. А раса — это все-таки вариация в пределах одного вида. Конечно, утверждать этого со всей уверенностью я бы тогда не стал, но склонялся к тому, что ничем принципиально эльфы от нас не отличаются, и никаких чудес от них не ждал. Моя уверенность здорово пошатнулась, когда мы углубились в лес. Еще на человеческом берегу Доулетеару стало совсем плохо. Его трясло, и он еле-еле переставлял ноги даже хуже, чем я. Так что столь пригодившуюся первородным волокушу выбрасывать не стали, а взяли ее с собой в лодку. Привал первородные устроили на своем берегу. Я снова получил порцию еды, а воды рядом и так текло более чем достаточно. Когда пришло время отправляться, выяснилось, что тащить волокушу с Доулетеаром теперь предстоит мне. Видимо, первородным показалось, что я уже достаточно окреп, чтобы меня можно было использовать. Я так не считал, и время показало, что прав оказался я. Когда я упал в очередной раз, и живительный удар Уруми уже не мог заставить меня подняться, волокушу у меня забрали. «Я не знаю, зачем ты понадобился Доулетеару, но мне ты не нужен», — сообщил голос. «Так что если ты не встанешь и не пойдешь дальше сам, мне придется тебя прикончить». Мне это показалось хорошей идеей. Я догадывался, что ничего приятного меня впереди не ждет, но я все-таки встал, хоть и с трудом, и побрел вперед, сам удивляясь этому своему решению. Правда, без груза идти стало намного легче, и я постепенно пришел в себя. А придя в себя, почувствовал, что что-то вокруг изменилось. Я не сразу понял, что вызывает у меня беспокойство, но потом меня осенило. Было тепло. Зимы у нас и без того не слишком холодные. Даже снег выпадает не каждый год. Но все равно последние дни мне все время было холодно, особенно после того, как моя одежда превратилась в лохмотья и перестала защищать от ветра. Теперь же было вполне тепло. Я было подумал, что это мой измученный организм играет со мной шутки, но потом обратил внимание, что трава вокруг зеленая, а не пожухшая, как это было на том берегу, и деревья вокруг не сбросили листву. Небо по-прежнему затянуто свинцовыми тучами, из которых сыплется мелкий дождь. Только дождь этот уже не такой холодный, как был еще несколько часов назад. Да и деревья были какие-то странные. В наших лесах таких не росло. Листья мясистые, широкие, и цвет у них необычный, темно-зеленый. Такого же цвета, как и иголки на обычных соснах, которые здесь тоже встречаются. Еще сильнее я удивился, когда случайно облокотился на одно из этих деревьев. Ствол был ощутимо теплым. Получается, здесь так тепло, потому что воздух нагревают деревья? Нет. «Ну чего-чего, а теплокровных деревьев я не ожидал». Я даже пробормотал это вслух от удивления. Я тогда решил, что это и есть проявление знаменитого эльфийского могущества и отложил решение этой загадки на потом. Скоро мы остановились на ночлег, во время которого мне впервые за последнее время удалось выспаться, не мешал ни холод, ни связанные руки. Правда, просыпаться пришлось от грубого удара под ребра. «Ну вот что. Доулетеар говорит, что ты знаешь, как ему помочь, животное. Мне трудно в это поверить, но не доверять словам Доулетеара у меня нет оснований. Поэтому ты сейчас, пока мы еще не вышли, приготовишь ему то снадобье, о котором он говорит. Объяснять, что будет, если ты этого не сделаешь, я не стану. Ты кажешься достаточно сообразительным экземпляром. Сам догадаешься». Я и в самом деле догадывался. И хотя еще сутки назад ничего сделать не смог бы, сегодня для этого никаких препятствий не видел. Растения в тепле чувствовали себя вполне комфортно, и набрать нужных трав проблемы не составило. Мне даже не пришлось далеко отходить от стоянки. Мне великодушно позволили воспользоваться чьим-то маленьким котелком, в котором я целый час вываривал смесь собранных трав, периодически подливая чуть-чуть воды, чтобы они не начали подгорать. Полученной кашицей я накормил первородного. Конечно, по эффективности получившееся зелье намного уступало тому порошку, к которому привык эльф, но приготовить полноценное снадобье в походных условиях возможным не представлялось. Впрочем, для того, чтобы облегчить его мучения, хватило и этого. Правда, он все равно остался недоволен. Ему стало легче, но дурманного эффекта от зелья он не почувствовал. Слишком невелика была концентрация действующего вещества в кашице. Несмотря на то, что я искренне желал этому, да и всем прочим эльфам смерти, я все еще чувствовал себя виноватым за то, что благодаря мне Доул-Этеар стал наркоманом. Я объяснил, почему зелье подействовало так непривычно, и добавил: «Если принимать снадобье в меньших дозах и реже, вы вполне можете со временем перестать в нем нуждаться». Я попытался объяснить то, что мне казалось и так очевидным. Это почему-то ужасно разозлило первородного, и он несколько раз ударил меня уруми, приговаривая: «Мне не нужны советы от низшего. Ты научишь меня делать то зелье, к которому я привык, мерзкая тварь. Если ты еще раз полезешь ко мне со своими советами, твоя жизнь превратится в муку намного раньше, а продлится намного дольше. Понял? Понял? Понял?» Однако на этот раз он остановился сам, прежде чем я стал всерьез опасаться за свою жизнь. А я твердо решил, что если мне удастся сбежать, я обязательно уничтожу это несчастное безумное существо перед тем, как уйти. И если решу умереть, тоже. Город эльфов и в самом деле превзошел мои самые необычные фантазии. Построек в нем, в общем, не было. Первородные жили в дуплах этих теплых деревьев, которые меня так поразили. Те из них, которые предназначались для жилья, имели очень толстые стволы с полостью посередине. По-настоящему толстые стволы. Некоторые достигали нескольких десятков локтей в диаметре. Внутрь дома мне в тот день попасть не удалось. Немногочисленных пленников людей в дома не пускали. Так что, как они выглядят изнутри, я узнал много позже. Зато в этот день я впервые увидел женщин-эльфов. Слухи об их неземной красоте оказались несколько преувеличенными. Хотя все они были стройны, и лица у них были достаточно привлекательные, этого не отнять. Тем более, что эльфийки обходились самым минимумом одежды. У нас такого наряда постеснялась бы даже обитательница заведения госпожи Миранды. Правда, по мере того, как мы приближались к центру странного города, дома, деревья стояли все чаще. В конце концов, обычные деревья стали попадаться совсем редко. Наряды эльфийских дам становились все целомудреннее. В моем городе это все равно признали бы верхом вульгарности. Где это видано, чтобы женщина ходила в штанах, да еще таких, которые настолько плотно облегают все, что должны скрывать? Я уже почти забыл свой родной мир. Но, глядя на одежду эльфийских модниц, мне вспомнился именно он. Одежда мужчин же становилась все ярче и богаче. «Состоятельные господа, видимо», — решил я. Перед тем, как подойти к городу, разрушившие Элтегроп, первородные тоже переоделись. У них в сумках, оказывается, была сложена одежда, которая не имела ничего общего с привычной мне маскировочной. В новой одежде преобладали яркие цвета, у некоторых из тех, кто отдавал приказы, она была вышита золотом. Выглядели эльфы в ней празднично и напыщенно. У меня даже в глазах зарябило и снова начало мутить. А вот меня заставили раздеться до исподнего и снова связали руки. Еще несколько месяцев назад я бы, наверное, умер от унижения. А теперь? Теперь нет. Вокруг меня были враги, причем враги, которых я не уважал. Чем лучше я узнавал первородных, тем меньше иллюзий на их счет у меня оставалось. Мудрые, благородные, возвышенные и прекрасные. Такими я их представлял по книгам. Книги врали. И я только утвердился в этом, когда поприсутствовал на их празднике в честь победы над грязными животными, которые засоряют своим присутствием наш прекрасный мир». По мере того, как мы шли через город, за нами собиралась внушительная толпа восторженных зрителей. Первородные всех возрастов с радостными криками следовали за победоносной и доблестной армией. О таковых своих качествах сообщали всем желающим сами представители этой армии. Мы остановились возле уже совсем неприличных размеров дерева, где нас встречали несколько первородных, цвета одежды которых я не мог различить под тяжелыми наслоениями золотой вышивки и драгоценных камней. Предводитель этой армии доложил об успехах по уничтожению человеческих городов, подробно расписал свои подвиги и те подвиги, которые под его руководством совершали солдаты. Отдельно представили меня. Выяснилось, что я личный трофей Доула Теара, которого он обязуется привести к покорности не более чем за неделю, после чего подарит своей младшей сестре для оттачивания мастерства во владении Уруми. Упомянутая сестра, которая присутствовала в рядах встречающих, как мне показалось, не проявила особой радости от предстоящего подарка, но тем не менее вежливо поблагодарила брата за то, что он не забывал о ней, даже страдая в тяжком плену. Глядя на эту сцену, я сделал вывод, что теплые родственные чувства у первородных не в чести. Слова «лиры» и «штрил» были вежливо официальными, и большой радости от чудесного возвращения старшего брата она не демонстрировала. Меня торжественно подвесили за руки на толстом суку одного из деревьев, что в обилии росли вокруг того гигантского дома, и торжественная часть праздника на этом закончилась. Некоторые первородные, среди которых были отец Доулы Теара с моей будущей хозяйкой, незаметно покинули площадь. Но большинство осталось. Первородные откуда-то выкатили множество бочек с вином, прямо на траве расстелили длинные куски материи, на которые выкладывалась разнообразная снедь. Говорить тосты у первородных было не принято, так что все просто ели и пили. И если на еду никто особенно не налегал, то вино лилось рекой. Откуда-то появились музыканты, которые тоже не забывали прикладываться к бокалам с вином. Заиграла музыка. Очень быстро веселье перешло в ту стадию, на которой Биар обычно отправлялся зигзагами по причине невозможности идти прямо в веселый дом. Только тут, видимо, было принято совмещать все этапы гуляния в одном месте. Когда одни еще сидели возле скатертей, жадно поглощая вино и мясо, а другие пытались танцевать под ту жуткую какофонию, которую извлекали из своих инструментов пьяные музыканты, другие спаривались прямо под ногами у танцующих, причем не утруждая себя разделением на пары. Когда я заметил, что кое-кому даже не хватило соображения выбрать себе партнера противоположного пола, меня стошнило прямо себе на грудь, хотя казалось бы, что уже и нечем. Доул Этеар уже лежал на спине, раскинув руки и глядя пустыми глазами в темное небо. А в это время какая-то благородная эльфийская леди губами безуспешно пыталась заставить некоторую его часть действовать по назначению. Увлекшись разглядыванием чудес эльфийского торжества, я упустил тот момент, когда чьи-то руки залезли мне в исподнее и схватили за причинное место. Передо мной, покачиваясь, стояла голая первородная с перекошенным от пьянства лицом и бормотала: «Ух, а тут у нас кое-что есть. Я еще не пробовала со зверюшкой. Это явное упущение». От омерзения я совсем потерял голову и, не думая о последствиях, подтянулся на руках и изо всех сил пнул двумя ногами эльфийку. Она коротко вскрикнула и отлетела куда-то в общую кучу, а я приготовился умереть. Но никто, оказывается, даже не заметил этого инцидента. Слава богам, больше никого в ту ночь моя повисшая на веревке персона не заинтересовала. С рассветом выяснилось, что та эльфийка, которую я пнул, умерла. Наверное, мой удар сломал ей ребра, она потеряла сознание, а потом ее просто затоптали. Но и тогда этот факт никого особенно не взволновал, потому что ни одна она не пережила эту ночь. Кого-то тоже затоптали, а один первородный захлебнулся в бочке с вином. После полудня первородные стали просыпаться и расходиться по своим домам. На меня никто даже не смотрел, и мне показалось, что обо мне забыли. Поддерживать жизнь в перетянутых веревкой руках становилось все сложнее. От меня омерзительно воняло, и я вновь мучился от жажды. Но Доулетеар обо мне не забыл. Проснувшись и натянув штаны, он первым делом направился ко мне. Достав уруми, он несколько раз ударил меня по животу и груди, но в этот раз без особого азарта. Он перерезал веревку, на которой я висел, и я мешком свалился ему под ноги. «Пора бы тебе поработать, тварь!» — прохрипел он и пнул меня сапогом в лицо. Координация движений у эльфа до сих пор не восстановилась, поэтому удар прошел вскользь. «Мне нужно собрать необходимые травы!» — таким же хриплым голосом ответил я. «И еще понадобится ступка с пестиком, маленький котелок и очень крепкое вино. Только сейчас я даже встать не смогу». От такой моей наглости эльф аж затрясся, и снова на мою спину обрушились удары. «Если ты хочешь заставить его что-то делать, братец, то это не лучший способ». Сквозь туман я услышал спокойный голос Иштрил. В ответ Доулетеар разразился руганью и проклятиями в мой адрес. Его все еще трясло, и я понял, что это вовсе не от бешенства. Похоже, у Доулетеара закончился даже тот настой, который я приготовил для него 2 дня назад, и ему снова становилось плохо. Сестра на его ругань внимания не обратила. «И почему от него так омерзительно пахнет? Тебе разве самому не противно это нюхать? Мог бы и загнать его в воду. Только в самом деле дай ему сначала хоть напиться. Он же у тебя сейчас просто сдохнет». «Нечего распоряжаться, драгоценная сестричка. Я его тебе еще не подарил. И он не сдохнет. Эти твари чрезвычайно хитрые и живучие. Я думаю, он прикидывается». «Как-то не выглядит он очень хитрым», — с сомнением покачала головой Иштрил. «Ты глупа, сестричка! Эти твари втроем умудрились перебить целый отряд, да еще меня живьем захватили, а потом вытащили из леса и посадили в каменный мешок и заставляли обучать их нашему языку!» «В самом деле?» — удивилась девушка. «Ну, то, что они прикончили 8 молодых идиотов, говорит скорее об умственных способностях последних. Но выучить наш язык, хочешь сказать, что он понимает? И даже может отвечать на вопросы, а не просто выполнять команды?» «О, эти твари намного умнее домашних животных, уж поверь!» Как-то даже горделиво ответил Доулетеар. Лицо у девушки стало очень озадаченным. «Кто бы мог подумать?» — протянула она. «Ты говоришь об этих существах, как будто они почти равны нам. Я смотрю, ты даже мстишь ему». «Да, так как мстят псу, укусившему за ногу. Не говори ерунды, сестра, их даже близко нельзя сравнить с нами. Но конкретно этот умеет делать замечательное зелье, которое даже лучше вина. Когда я заставлю его это зелье сделать, я тебя угощу». «Пфу, вот еще. Вином вы низводите себя до их уровня. А если ты говоришь, что это зелье еще лучше, могу себе представить». «Ну и ладно, мне больше достанется. Лучше позови кого-нибудь из слуг, пусть они оттащат его на реку и отмоют. И надо действительно его накормить и напоить, что ли, а то вчера я, кажется, забыл». Иштрил еще раз внимательно посмотрела на меня, после чего молча развернулась и ушла к какому-то дереву. Через минуту оттуда появились 2 эльфов, которые брезгливо подхватили меня за руки и куда-то потащили. Потом было мытье в ледяной озерной воде. Зима никуда не делась, и если воздух и землю грели удивительные деревья, то вода была лишь чуть теплее, чем в местах, где эти деревья не росли. Но я яростно до красноты растирался песком, не обращая внимания на то, что из многочисленных порезов, оставленных гибким мечом Летеара, струилась кровь. Заодно и напился, наконец, в волю. И тряпку, в которую теперь превратилось мое исподнее, тщательно постирал, стараясь не увеличивать и так многочисленных разрезов. После чего снова надел ее на себя. Можно было бы дождаться, когда высохнет. Стесняться было некого. Судя по вчерашней оргии, первородные особой стеснительностью не страдают, а меня вообще за разумное существо не считают. Но мне не хотелось опускаться до их уровня. Так что я натянул на себя мокрую одежду и потом долго дрожал от холода. После этого меня отвели обратно на площадь и велели поесть. Здесь действительно еще никто не убирался, так что еды, оставшейся от празднества, оставалось вполне достаточно. Была она разбросана и частично растоптана, и я, несмотря на ужасный голод, даже задумался на секунду, а нужно ли так унижаться, и отдернул себя. Мнение первородных меня не интересует. Во время разведывательных выходов нам приходилось и в грязи валяться, и другими неприятными вещами заниматься. Но поскольку все это происходило в боевой обстановке, воспринималось это как должное. Вот и теперь у меня самое что ни на есть боевая обстановка. Я нахожусь в плену на вражеской территории. Я должен выжить и сбежать, по возможности набрав как можно больше информации. Значит, ни о какой брезгливости речи не идет. Надо будет, и в дерьме искупаюсь. Так что я набрал несколько нетронутых кусков зажаренной дичины, немного фруктов и с большим удовольствием все это съел. А если бы у меня были хотя бы карманы, то и в запас набрал. Двое молчаливых эльфов куда-то исчезли, но быстро вернулись в сопровождении Доул-Этеара, который теперь уже явно вознамерился получить от меня порцию зелья во что бы то ни стало. Я не стал нарываться на дополнительные побои и покорно попросил отвезти меня в лес, чтобы набрать нужных трав. Доул-Этеар велел слугам принести веревку, после чего собственноручно повесил мне на шею скользящий узел, как для виселицы, и затянул его так, что дышать было можно, но с трудом. А другой конец веревки привязал себе к руке. «Не слишком удобно, но вечером я раздобуду для тебя настоящий ошейник. Тебе понравится!» Ласково пообещал он. Идти предстояло довольно далеко. На территории города растения были потоптаны, так что у меня было достаточно времени для размышлений. Я пока очень сильно нужен своему бывшему пленнику, до тех пор, пока он сам не научится готовить для себя зелье. И пока этого не случится, я нахожусь в относительной безопасности. Убить меня он не решится, а вот после этого он сможет сполна удовлетворить свою жажду мести. И неизвестно еще, доживу ли я до счастливого мига передачи меня во владение Иштрил. А главное, будет ли мне легче убежать после этого? И еще интересно, где находятся остальные пленники? Судя по тому, что я слышал, я не единственный человек, которого взяли в плен. Где их держат? Для чего я нужен Иштрил? То есть у меня создалось впечатление, что ей лично я не очень-то и нужен, но, похоже, это сложившаяся практика. Или просто для развлечения? Я слышал, многие состоятельные дамы, следуя моде, заводят сейчас таких маленьких собачек, которых, конечно, нельзя использовать ни для охоты, ни для охраны, да и в качестве домашнего животного от них никакого толка. Настолько бестолковое животное, что не может даже радоваться и любить хозяина. Зато их можно везде носить с собой, демонстрировать другим дамам и поглядывать на них после этого свысока. Получается, я такая же собачка? Пожалуй, хорошо, если так. Хозяйке я не нужен, и значит, обращать особого внимания она на меня не будет. Меньше внимания, больше возможностей отсюда уйти. Это в том случае, если мои предположения верны. Но даже если и так, до момента дарения еще нужно дожить и не сойти с ума от боли. Крупные обжитые деревья закончились. Вокруг был эльфийский лес, и я принялся неспешно собирать нужные травы. Доулатеару было уже совсем нехорошо. Он и не думал запоминать, что именно я собираю, только торопил меня, периодически перетягивая уруми или отвешивая пинка, чем только тормозил процесс. А ведь это, пожалуй, хорошо. У меня появляется дополнительное время на размышления и подготовку побега. И еще. От внезапно возникшей идеи я даже на секунду замер, стоя возле куста, усыпанного ярко-красными ягодами. Что, если я отравлю первородного? Что мне стоит добавить в зелье, которое и так пагубно влияет на организм эльфа, какой-нибудь яд? Так, чтобы он умер не сразу, если он, приняв мое снадобье, сразу скончается, мне не жить. Да, а сейчас... Все видят, что он чем-то болен, и без моего лекарства ему становится плохо. Но и оно помогает только временно, а может и перестать помогать. Главное, чтобы он сам не заподозрил неладное. Мысли в голове заметались, как бешеные. Я снова остро пожалел, что так неохотно учился медицине. Я знаю только те растения, которые используются для составления лекарственных средств. А обо всем прочем только общие сведения. Вот эта сонная ягода, что передо мной. Если съесть одну-две штуки, то можно отменно выспаться, целые сутки проспишь. Только сны она приносит все больше кошмарные, иначе ее бы использовали для усыпления больных перед тяжелыми операциями. Мне известно, что от нее повышается давление, дыхание становится затрудненным. Если съесть больше, можно уже не проснуться. Суеверные люди утверждают, что пришедшие во сне люди заберут жизнь. Но я-то знаю, что просто случится кровоизлияние в мозг или разрыв сердца. Такого мне не нужно. Я не слышал о том, чтобы эту ягоду ели несколько раз подряд. Но ведь, наверное, вещества, которые в ней содержатся, могут накапливаться. И тогда, допустим, после нескольких приемов зелья Доулатеар просто скончается во сне. Я содрогнулся от собственной жестокости и хладнокровия. «Да, я ненавижу и презираю первородных, а уж Доулатеар, я считаю, что его смерть будет благом даже для него самого. Но во что превращаюсь я сам? Я собираюсь не просто убить врага, я собираюсь медленно убивать его день за днем. И потом, будет ли эта ягода действовать также в сочетании с другими компонентами зелья?» И будет ли она действовать так же на организм первородного, как на человеческий? Я вздрогнул от очередного удара хлыста и, поспешно сорвав несколько ягод, пошел дальше. Я подумаю об этом позже. Нужно было еще найти те лекарственные растения, которыми я буду лечить собственные раны. Да и отвар трав для улучшения мозгового кровообращения мне совсем не помешает. Ко времени возвращения в город Доулатеару было уже совсем плохо, поэтому он без возражений и быстро раздобыл необходимые принадлежности. Вместе с ними он принес еще и ошейник из очень толстой и грубой кожи на длинной и тонкой, но прочной цепи. Цепь он пристегнул к металлическому кольцу, которое было укреплено в одном из деревьев, как я понял, специально для этой цели, а ошейник надел мне на шею и закрепил его небольшим замочком. Тут я понял, почему первородный так веселился, когда рассказывал мне про этот ошейник. Изнутри по всей его протяженности были приклепаны металлические шипы, которые больно впивались в шею. Каждое движение причиняло боль, а уж о том, чтобы дернуться изо всех сил, надеясь, скажем, вырвать другой конец цепи из рук удерживающего ее, не было и речи. Сама цепь, по крайней мере, большая ее часть, была усеяна острыми металлическими колючками. Не ухватишься. Дерево, к которому меня приковали, по-видимому, принадлежало Доулатеару. Оно было очень большим, гораздо больше, чем, скажем, крестьянский дом, и находилось почти в центре города. Я начал готовить зелье, стараясь не обращать внимания на боль в шее. Я все-таки добавил ягоду, приносящую страшные сны, в состав. Только не целую, совсем небольшую ее часть. Этот эльф должен был умереть, и неважно, каким способом. Я только боялся, что он умрет от отравления сразу же, как выпьет зелье, и уж тогда меня тоже уничтожат. Этого не произошло. Первородный дрожащими руками схватил чашку с еще не остывшим зельем и жадно выхлебал его почти полностью. Слава богам, что я не стал готовить несколько порций сразу. Иначе от такого количества умер бы, пожалуй, и представитель рода человеческого, не то что гораздо более восприимчивый первородный. Двое слуг, которые так и находились рядом, с интересом наблюдали за тем, как Доул-Этеар блаженно откинулся на землю, уставившись бездумным взглядом в небо. Пока действие модифицированного зелья никак не отличалось от того, что ему давали раньше. Но так продолжалось недолго. Через несколько минут глаза Доул-Этеара закрылись, и он уснул. Судя по его виду, спать он собирался еще долго. Разочарованные слуги ушли, а я остался. Что ж, какого-то результата я добился. Доул-Этеар должен был блаженно пускать слюни, глядя на небо, но вместо этого он спит сном праведника. Пожалуй, если бы у меня был какой-нибудь план побега, сейчас был бы идеальный момент, чтобы попытаться его воплотить. Мне ничто не мешает прикончить первородного. Ключи от ошейника у него с собой, и я мог бы быстро освободиться. Вот только других первородных вокруг, несмотря на то, что уже начало темнеть, было очень много. Никто не обращал внимания ни на меня, ни на Доул-Этеара, только и убить его мне никто не позволит. А главное — как далеко сможет уйти почти голый человек, находясь в центре владений первородных? Я что-то не видел здесь свободно разгуливающих соплеменников. И, кстати, где они? Я неоднократно слышал, что они есть. Да и две группы первородных, отправившиеся разрушать соседние с Эльтегробом города, должны были вернуться раньше нас. Нет, пока бежать не получится. Как он там сказал, привести к покорности? Вот я и буду покорным и послушным настолько, что даже приводить к этому меня не нужно будет. А когда в моей покорности убедятся, тогда посмотрим. Может, мне удастся подмешать ягод сонника в бочке с вином во время очередного праздника. То-то было бы хорошо». Я уже почти совсем убедил себя в том, что пока можно успокоиться. Медленно прошелся вокруг, насколько позволяла цепь. Я внимательно смотрел себе под ноги, надеясь найти хоть что-нибудь, что могло бы мне пригодиться, хотя бы острый сучок. Тщетно. Земля была утоптана и покрыта короткой травой, которая стойко переносила ежедневное попирание ногами. Ничего на ней не было. Я попытался заглянуть в дупло дерева, к которому был прикован, но как только я к нему приблизился, оттуда выглянул первородный и ткнул мне в грудь кинжалом. Не очень сильно, только кровь пустил. Кстати, у Руми на поясе у него не было. Я заметил, что слугам этого оружия не полагается. «А ну, пшел вон, животное!» Совершенно тихо и без эмоций проговорил он и снова скрылся в стволе дерева. Я задался вопросом, что мне делать, если у меня возникнет какая-нибудь телесная нужда. Ничего похожего на отхожее место я здесь до сих пор не видел. Я зашел за дерево с другой стороны от входа, огляделся, не смотрит ли кто на меня, а потом стал устраиваться спать. В городе теплый воздух, и земля тоже. Похоже, ее прогревают корни чудесных деревьев. Вполне можно выспаться, не боясь застудить внутренние органы. Неожиданно Доул-Этеар открыл глаза и вскочил. Глаза его были по-прежнему безумны. Взгляд не был сфокусирован, а лицо исказилось яростью. С нечленораздельным рыком он бросился на меня с кулаками, даже не потрудившись сорвать с пояса уруми. Координация движений у него явно была нарушена, так что мне без труда удалось увернуться. Ошейник больно впился в шею, и я почувствовал, как по спине стекает струйка крови. Доулетар с трудом развернулся и снова напал на меня, а я снова увернулся. Так продолжалось еще несколько минут. Я уже задыхался, шея нестерпимо болела, шипы впивались неглубоко, и опасности для жизни не было, но боль была ужасная. Но тут один из слуг выглянул посмотреть, что происходит, и тем отвлек на себя внимание безумца. Первородный прыгнул на неожидавшего такого слугу, свалил его с ног и начал душить. Выскочил второй слуга и стал отрывать обезумевшего хозяина от его жертвы. Тот неожиданно легко отпустил бедолагу и, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Милая, зачем ты со мной так грубо?» Слуга совсем опешил. Он отпустил Доулетара и попятился на пару шагов. А тот вновь злобно ощерился и схватил теперь уже второго слугу. Теперь он не только душил его, он еще и вцепился ему зубами в лицо. Слуга страшно закричал, пытаясь вырваться, и я заметил, что его рука нащупывает у себя на поясе кинжал. «Ну же, еще чуть-чуть, ударь его!» Я шептал это вслух почти как молитву. Он не ударил. Доулетар с силой оттолкнул слугу от себя, так и не разжав зубы. Брызнула кровь, раненый завыл, а мой хозяин торжествующе расхохотался. После такого своего успеха он пришел в замечательное расположение духа и, кажется, начал приходить в себя. Все еще улыбаясь, он стащил с руки золотой браслет и бросил его к ногам все еще подвывавшего слуги, сквозь пальцы которого, прижатые к лицу, сочилась кровь. «Ну, извини, погорячился. Вот тебе дарю». А потом повернулся ко мне. «Ты молодец, человечек. Твое зелье стало еще лучше прежнего, но мне не нравится твоя непочтительность. Сейчас мы будем тебя учить». С этими словами он отстегнул цепь от дерева и, перекинув ее через толстую горизонтальную ветвь, закрепил снова. Только теперь мне приходилось стоять на цыпочках, чтобы иметь возможность дышать, а шипы на ошейнике больно впивались в тело. А потом он начал меня бить. Самое смешное, что я был настолько озабочен тем, чтобы вталкивать в себя порции воздуха, что почти не обращал внимания на боль в спине. Доулетар приговаривал что-то о том, что я животное, и что я не должен смотреть в глаза первородным, что я должен с максимальной скоростью выполнять все пожелания, и все в таком духе. В общем, развлекался по полной. Может быть, это произвело бы на меня впечатление, особенно в сочетании с побоями, если бы все мое внимание не было сконцентрировано вокруг многострадальной шеи. В конце концов, я все-таки потерял сознание, но, похоже, это было вовремя замечено, и задохнуться мне не дали. Я очнулся, лежа на земле, уже глубокой ночью. Первородных вокруг было не очень много, и я решил заняться своими ранами. Собранные утром травы так и лежали на том месте, где я ими пользовался. И хотя котелок и ступку уже убрали, а костер уже давно потух, я решил, что пока есть возможность, раны нужно обработать, придется обойтись без ступки. Я долго разминал те травы, которые уменьшали воспаление и способствовали заживлению ран, до тех пор, пока они не дали достаточно сока, и стал осторожно протирать раны. Немного травы просунул в ошейник. Жаль, я не мог, как положено, обработать спину, не дотягивался. Пока я вдумчиво, шипя от боли, прикладывал измочаленную зелень к ранам, новая идея заставила меня прерваться. Кострище! Я спешно подполз к тому месту, где разводил костер для приготовления зелья, и принялся аккуратно ворошить угольки. В конце концов, у меня в руках оказался обожженный колышек. в длину чуть больше ладони, с заостренным концом. Не знаю, что я с ним сделаю, но иметь хоть какое-то подобие оружия было приятно. С этой мыслью я зажал деревяшку в ладони и почти мгновенно уснул.